Был чудесный день, гудели пчелы, воздух был наполнен ароматами позднего лета. Снорк надел парик из древесной стружки, чтобы всем было понятно, что он судья. Обвиняемые Товсла и Вифсла сидели напротив и ели вишни. «Прошу назначить меня обвинителем!» «В таком случае я буду защитником». «А как же я?» «А ты будешь голос народа. Члены моей семьи будут свидетелями. Снуснубрик будет вести протокол судебного заседания, только по всем правилам». «А почему нет защитника у Моры?» «В этом нет нужды. Мора права». «Ну так все готовы? Тогда мы начинаем». «Ты слаб, суппонемасла. Ничего слаб». «Говорить будете только тогда, когда вас спросят. Отвечайте только да или нет. И ничего больше. Кому принадлежит этот чемодан? Вам или Море?» «Тосла, нет сла». «Подсудимые противоречат друг другу. Так и запиши». «Тихо! Спрашиваю в последний раз, чей это чемодан?» «Насла». «Говорят, что это их чемодан. Утром они утверждали обратное». «Ну, в таком случае не может быть и речи, чтобы отдать его Море. Эх, зря старался». «Вот что говорит Тосла. Море принадлежит содержимое». «А, так я и думал. Море отдаем содержимое, а эти свиномордии пусть забирают чемодан. Все просто». «Вовсе не просто. Вопрос не в том, кому принадлежит содержимое, а в том, кто имеет на него больше прав. Всякой вещи достойный хозяин. Может ли она при такой внешности иметь право на содержимое чемодана?» «А ведь и точно. Ты ловко это заметил. Но вы только представьте себе, какая она одинокая, эта Морра! Никто ее не любит, а она любит всех. Может, содержимое это все, что есть у нее? Так что же, все у нее отнять? Одна одинешенька, в ночи, обманутая, обобранная Товслами и Вифслами!» «Морра не нуждается в защите. К тому же ваша аргументация продиктована личным чувством. Слово свидетелям». «Мы очень любим Товслу и Вифслу, а Морру нет. Будет грустно отдавать ей содержимое». «Закон есть закон. Все сказали, что хотели? Тогда я оглашаю приговор». «Прошу прощения, а нельзя ли узнать, из чего, собственно, состоит содержимое?» «Нет секрет. Для Товсла и Вифсла содержимое самое прекрасное, что только есть на свете. Для Моры лишь самое драгоценное». «Трудный случай. Товсла и Вифсла рассуждают совершенно правильно, а поступают неправильно. Я должен подумать». Вдруг солнце закрылось тучей, а по траве потянуло холодом. «Опять это Морра». «Каусла! Спасительство!» «Стоп, Морра! Я хочу тебе кое-что сказать. Я принял решение. Может, ты согласишься, чтобы Товсла и Вифсла выкупили у тебя содержимое чемодана? И сколько ты за это хочешь?» «Дорого!» «Как насчет моей золотой горы на острове Хаттифнатов?» «Нет, мало!» «Как холодно! Схожу-ка я за своей шалью. Смотри, вот самая большая драгоценность во всем Мумидоле — шляпа волшебника. Тебе известно, Мора, что вышло из этой шляпы? Чудесные управляемые тучки, фруктовый сок вместо воды и деревья со сладкими плодами. Это, между прочим, единственная волшебная шляпа на всем свете». Мумимама положила в шляпу вишни и достала оттуда горсть алых рубинов. «Что я тебе говорила? Ты только подумай, что может получиться, если положить туда, ну, скажем, тыкву». «О-о-о, перо!» Мора сгребла шляпу в охапку, и больше их в Мумидоле не видели. «Ну и хорошо, что мы избавились от шляпы. Наконец-то она сотворила доброе дело». «Эх, а тучки были такие здоровские!» «И лес в нашем доме». «Ах, хорошо, сла, все сошло, сла. А что это значит?» «Добрый день, типа того.